Глава 86. Весь предыдущий день Ферлин потратил на переборку привода своего автомобиля. Оба дизеля работали как часы. 300 лет назад делали хорошие двигатели. Но вот электронный редуктор постоянно сбрасывал обороты. Ферлин уже 100 раз пожалел, что использовал эту новую технологию. В конце концов, электронику пришлось убрать и вернуть механический редуктор. При этом вернулись шумы и вибрации. Зато с тягой проблем больше не возникало. Машина четко отзывалась на педаль газа, и Ферлин снова мог получать удовольствие от езды. В этот раз он спешил в Нур, чтобы доделать систему сигнализации в новом доме мистера Мальжица. Тот прибыл в Нур 3 месяца назад в качестве нового управляющего Зальцбанком, самого большого банка во всей округе. И ему не понравился ни один из тех домов, что ему предлагали. Мальжиц решил, что сам построит дом, какой ему нужен. Заказал проект и начал строительство. Но в Нуре было мало хороших специалистов, потому что никакого строительства здесь почти не велось. Когда дело дошло до проводки электричества, связи и охранной системы, вспомнили о Ферлине. Глава многодетной семьи, которому Ферлин чинил всякую утварь, случайно оказался давним знакомым Мальжица и порекомендовал ему Ферлина как мастера на все руки. Тот пригласил Ферлина на просмотр, еще не будучи уверен, что этот человек ему подойдет. Но увидев, на каком автомобиле тот приехал, и с интересом его осмотрев, понял, что нашел такого специалиста, какой ему требовался. Так Ферлин получил работу на несколько месяцев. И 2-3 раза в неделю выезжал в Нур, чтобы вслед за строителями провести какой-то этап работы. Пробросить в нишах провода, поставить скрытые стеновые датчики, тепловые редукторы. Чтобы позже, когда дом будет построен и на стены ляжет отделка, осталось лишь соединить все системы воедино. Совсем недавно нечто подобное он делал для матери Джека. Она построила просторный дом с 2 теплыми сараями. Но электропроводку проложили плохо, и от сырости случались замыкания. А однажды ударило током козу, и она 2 дня лежала в углу и ничего не ела. Клара обратилась к Ферлину, и он заменил все электроснабжение по самым новым стандартам. Благо, она могла купить какое угодно оборудование, ведь Джек присылал ей достаточно денег. Ферлин посмотрел в зеркало заднего вида и вздохнул. Нур не был большим городом, но он не был и маленьким. В нем можно было затеряться, спрятаться, уйти от погони и в то же время 4 раза за день встретить один и тот же знакомый автомобиль. Вот этот серый Мюррей тащился за Ферлином с самой окраины. Он исчезал в переулках, притормаживал на перекрестках, якобы отставая, но вскоре снова оказывался где-то неподалеку. И Ферлин сразу его узнавал. Машина была заметная, из единственного прокатного бюро города. На таких катались только приезжие, местным цены проката были не по карману. Ферлин остановился у кафе «Лотос», где иногда выпивал стакан чая с черствой булочкой. И позади него снова припарковался Мюррей, но уже бутылочного цвета, хотя из той же прокатной конторы. Ферлин вышел из машины и, поправив шляпу, направился к входу в кафе. Краем глаза он видел, что из бутылочного Мюррея никто не выходит. Водила вцепился в руль и сверлил Ферлина взглядом. Тому пришлось зайти в кафе и занять свое излюбленное место возле искусственной пальмы с запыленными листьями. «Добрый день, сэр. Что будете заказывать?» – спросил его знакомый официант. «Чай и булочку, притом свежую». «Свежую?» – не поверил официант. Он знал, что этот клиент прижимист и никогда не тратит денег зря. Чай из гранул без сахара и черствая булочка из магазина в центре, откуда кафе обычно получало все необходимое. Вот и весь заказ. «Нет!» – поднял руку Ферлин. «Чай листовой, с сахаром. И пирожное давай. Самое свежее, я проверю». «Как скажете, сэр!» – поклонился официант и попятился к кухне. «Пирожное так пирожное, а какое прикажете? Безе или с кремом?» «Подай самое лучшее. Я сегодня намерен у вас позавтракать».